Я хотела спросить, куда это агент 013 запропастился, но не успела. Какая-то сила оторвала меня от пола и метнула к люку, из которого появился торт-бомба. Его охраняла потрепанная шеренга крыс, прикрывая от нас этот путь отступления. Я успела только поджать ножки, разметая пышными юбками ошеломленного моей красотой противника, как меня утянуло в люк. Недолгий мрак, слепящий свет, звон в ушах и... Когда пришла в себя от одуряющего аромата земляники, мандаринов и, кажется, еще переспелого банана, оказалось, что сижу на чем-то твердом и липком под ласкающими лучами солнца. По первому взгляду на усыпанном цветами лугу, разумеется, никакого люка для поднятия тортов над головой нет. Только бескрайнее синее небо. Но почему так жестко сидеть? Я отломила ближайший цветочек и лизнула его. Действительно, леденец. И такой вкусный. Я увлеклась, позабыв даже о муже. Не то, что о всяких там исчезнувших котах. Тем более их в последнее время уже не один, а двое уникальных. Тем не менее, больше 3 минут не думать об Алексе не получалось. И я начала грустно напевать. «Будь со мной, будь со мной, будь со мной, всегда ты рядом». В ту же секунду командор шмякнулся рядом. Он упал как будто с неба. Мое падение, наверное, выглядело так же. С другой стороны, какая разница? Главное, что мы снова вместе. «Проклятая трава! Прямо как стекло!» — проворчал он, кривясь и зубами выдергивая из ладони мелкие осколки разбившихся леденцов. Я отметила, что листики на каждой травинке и вправду были очень острыми. Мне-то падение смягчили юбки, куча леденцовой травы и цветочков при этом попросту поломалась. Но любимого следовало утешить, и я протянула ему, как лошадке, самую красивую охапку стебельков. «Это леденцы! Попробуй! Хочу найти со вкусом тархуна!» «Клубника!» — лизнув, определил Алекс. «Жаль, а у меня ромашка с вишневым вкусом. Тархун было бы здорово. Я по нему ностальгирую. По-советскому в стеклянных бутылках». «Ах, милый, ты никогда не узнаешь, что это такое!» Но мой бдительный муж, как всегда, не терял нити следствия и не отвлекался на ерунду. «Интересно, как это произошло? Ты застыла, как памятник королю гномов, тебя оторвало от пола, я даже не успел броситься на перехват, как ты исчезла в люке. Поднялся оглушительный визг, все крысы ужасно возмутились. Воспользовавшись паникой, я выхватил рукопись из их цепких лапок и, прорвавшись через живой заслон, прыгнул вслед за тобой. Но там оказался лифт для поднятия еды. То есть я стоял на какой-то платформе, и только голова торчала над полом. Идиотская ситуация. Они бы растерзали меня за минуту. Такая радостная кровожадность читалась на их мордах. Ну, нос отгрызли бы, точно. Я уже приготовился к драке, решив выпрыгнуть обратно, как вдруг зала внезапно исчезла, и я очутился здесь, рядом с тобой. Кстати, падать было больно. Перед тем, как ты рухнул с неба, я именно это и произнесла вслух. Сказала, что хочу, чтобы ты оказался рядом со мной. А у крыс, перед тем, как меня подхватила, ляпнула, что хорошо бы попасть к Гофману. «Мои желания сбываются!» И я знаю почему. Это Крокотук. Это он их исполняет. Но самого Гофмана пока что-то не видно, оглядываясь по сторонам, заметил Алекс. Он должен быть где-то рядом. Профессиональным чутьем чую. Иначе бы нас обоих не забросило на леденцовый луг, о котором крысенок говорил, как о местопребывании нашего подопечного. Возможном местопребывании, уточнил недоверчивый к чудесам командор. «Кстати, а где этот Крокотук? Дай мне его». «Вот он, бери». «Ой, нет!» Орех неожиданно выпрыгнул из моих рук и упал на землю, вернее сказать, в леденцовую траву, и на наших глазах его засосало под леденцовый газон. Земля разгладилась, заблестела, и никаких следов крокотука не осталось близко. «Век! Да уж! Ладно, придется дальше самим. Хорошо, что ты спас рукопись. Умница! Лучший способ завоевать доверие писателя и расположить его к себе — это вернуть дорогой его сердцу черновик с гениальными каракулями. Крайне бессвязные мысли. Мой любимый достал из-за пазухи смятые листы, подумал и сунул их обратно. Это у меня становятся крайне бессвязными мысли, когда ты рядом. Он привлек меня к себе, я счастливо рассмеялась и крепко прижалась к нему, но тут же выпустила из объятий, увидев движущуюся от леса фигуру, а надо сказать, что луг заканчивался этим самым лесом с деревьями, явно тоже леденцового происхождения, потому что они совсем не шевелились на ветру. Сердце высоко подпрыгнуло в груди. «Это он!» — сипло прошептала я. Голос внезапно пропал. Я сжала руку Алекса, привлекая его внимание к приближающемуся к нам странного вида человеку, который мог, должен был быть только Гофманом. Он летел! Это был не оптический обман. Я хорошенько протерла глаза. В сантиметрах в 20 над землей и полы его фрака развивались наподобие крыльев гигантской птицы. «Какой необычный способ передвижения он выбрал!» — вскинув брови, сухо заметил командор. «Не более странный, чем то, что местная трава сделана из вареного сахара и фруктового сиропа. В этом мире все необычно. Это же мир его фантазий!» Опустившись на землю шагах в 20 от нас, человек подошел к нам, мягко улыбаясь. С трубкой во рту, в фиолетовом фраке, черных атласных брюках, в смешном колпаке, невысокого роста, он выглядел довольно эксцентрично. В этом мире Гофман преобразился. Вид у него был самоуверенный и одежда другая, яркая и привлекательная, хотя похитили его в желтом ночном халате. Еще необычным в его внешности было то, что у него была только одна туфля, потому что вторую он оставил в руках Алекса. На этой ноге сейчас красовался лишь белый шерстяной носок. Но похоже, что великого писателя это нисколько не смущало. После прогулок по дивному марципановому лесу весьма освежительно выйти снова на залитый солнцем ароматный леденцовый луг. «Ого!» — вдруг вскричал он, прямо как его герои. «Ого! Вы принесли мой башмак, любезный господин!» Алекс с поклоном выудил из кармана фрака еще одну туфлю и протянул Гофману. Тот сердечно пожал ему руку и обулся полностью. «Сунул в карман еще в квартире. Видишь, пригодилось!» — ответил на мой изумленный взгляд Алекс. «Позвольте представиться, ваш покорный слуга Эрнст Теодор Амадей Гофман, по призванию художник и музыкант, но по ничтожной необходимости, неспосланный жестокой судьбой, слуга закона. Надеюсь, временно». Командор поклонился, я сделала почтительный книксон. «Весьма польщен знакомством, сударь, я, Алекс Орлов, посол российского императора Его Величества Александра ко двору крысинного короля, а это моя дражайшая супруга, фрау Алина». «Алина! Королева Голконды!» — таинственно прошептал Гофман, глядя на меня одухотворенными сверкающими глазами. «Так вот, какими судьбами, друзья мои, вы оказались в этих столь прекраснейших краях!» Счастливо воскликнул этот забавный гений. Я заметила, что трубка у него погасла. «А я уже некоторое время гуляю здесь один, предаваясь приятнейшим размышлениям. Крысиное царство называть прекрасным? Как тяжела и беспросветна должна быть его жизнь в реальном мире, чтобы чувствовать себя счастливым здесь, в плену у крыс, и закрывать глаза на то, чего он не мог не видеть, что все эти красоты — лишь запудривание мозгов.